Глава 21. Джек демонстративно разворачивается в коляске ко мне спиной и вступает в разговор со своим соседом, которым оказывается местный констебль Рутс, или, как его обычно зовут, Руди. О, господи, видел ли Джек руку Джулиана на моей? Разумеется, потому-то он так на меня смотрел. Но я не делала ничего плохого. Я просто разговаривала с... Ну, теперь, полагаю, мне следует называть Джулиана другом. До сегодняшнего вечера я никак не ожидала подобного оборота дела. Но он оказался совсем не таким ужасным, как я поначалу думала. И вообще, разве мы с Джеком пара? Слегка растеряв энтузиазм, я продолжаю поглощать свой ужин. Джулиан свой. А между тем, внутри меня одолевает беспокойство насчет того, что обо мне думает Джек. «Все в порядке?» – спрашивает Джулиан, когда я слишком ухожу в себя. «Еда невкусная?» «Нет, все прекрасно, а у вас?» «Лучший пирог с говядиной и почками за многие годы». Он кладет на пустую тарелку нож и вилку, а я снова бросаю взгляд на Джека. Он разговаривает с Эмбер, невестой Вуди, которая сейчас подсела к ним. Джулиан поворачивается, желая понять, что привлекло мое внимание. «Ваши знакомые?» «Да так, тут все друг друга знают». «И это тоже напоминает жизнь у бабушки. На ее улице все друг друга знали. Мне тут нравится все больше и больше. Я несколько раз бывал в Сент-Феликсе, но только сейчас прочувствовал его очарование. Думаю, это благодаря вам, Кейт». «А ваша бабушка, она откуда?» Спрашиваю я, желая сменить тему. Джулиан уже обозначил свои чувства, и лучше его поощрить. Из Ливерпуля. Ого, когда вы рассказывали о ней, я никак не думала, что в детстве вы жили в городе. Мне казалось, речь идет о деревне. И, наверное, воображали себе прелестный деревенский домик. Идиллическое босоногое детство среди залитых солнцем полей. Увы, нет. Этот мальчик, обучавшийся в частном пансионе, на летних каникулах проживал в центральном районе Ливерпуля. В доме ленточной застройки из двух гостиных и двух спален. Можете представить, как меня дразнили уличные мальчишки из-за моего акцента. Теперь, когда я узнавала больше о Джулиане, он и сам становился все более понятным. «Это ваша манера», — неожиданно говорю я. «Только вид?» «Что вы имеете в виду?» — удивляется Джулиан. «Я имею в виду вашу манеру держаться. Она для вас скорее защитный механизм, скрывающий вашу подлинную личность. На самом деле вы не напыщенный и самодовольный. Вы гораздо приятнее». Судя по всему, Джулиан сначала шокирован тем, что я осмеливаюсь характеризовать его подобным образом. Затем, когда я говорю, что он приятнее, чем кажется, он качает головой, точно не верит своим ушам. «До переезда в Сент-Феликс вы работали психологом?» Он снова смотрит на меня в полном изумлении. «Для хозяйки магазина вы слишком проницательны». «Что вы! Просто я легко угадываю человека за маской. Я снова ищу глазами Джека, но его не видно. А тот Джулиан Джеймс, которого в основном знают окружающие, это маска, так? Себя настоящего вы прячете». «Растрачиваете свой дар понапрасну», — говорит Джулиан, намеренно пропуская мимо ушей мое замечание. «Эх, пропиваете талант?» «У Кейт ничего не пропадает понапрасну», — слышится голос Джека. Я поворачиваюсь и вижу, что он едет мимо нашего столика. Должно быть, возвращается из туалета для инвалидов. «По крайней мере, я этого не замечал». Он вскидывает брови, глядя на меня. «И она почти не пьет». «Джек...» Я крайне удивлена и в то же время рада видеть его. «Джек Эдвардс». Он протягивает руку Джулиану. «Рад знакомству». Джулиан пожимает протянутую руку. «Джулиан Джеймс, приятно познакомиться». Джек смотрит на меня выжидающе, надеясь услышать объяснение. «Я хочу сказать, что Джулиан – сын Уинстона Джеймса и имеет непосредственное отношение к выставке. Но потом понимаю, что, представляя его с отсылкой на отца, поведу себя как все». И потому говорю: «Джулиан мой друг, он приехал в Сент-Феликс. Замечательно. Как-то слишком радостно говорит Джек. И надолго вы к нам? Джулиан задерживается на мне взглядом. Возможно, дольше, чем я поначалу думал. Здорово. Со знакомой натужной улыбкой произносит Джек. Джулиан занимается искусством. Дипломатично говорю я. Так что у вас есть что-то общее. У Джека в Сент-Феликсе магазин художественных товаров. Объясняю я Джулиану. А-а-а. Говорят они оба и вежливо кивают друг другу. Вы рисуете? Интересуется Джек у Джулиана. Я нет. Усмехается Джулиан. А вот мой отец был художником. Он заговорщицки смотрит на меня, и Джек не может не заметить этот взгляд. «А чем же тогда занимаетесь вы?» В лоб спрашивает Джек. «Я популяризирую искусство», — осторожно отвечает Джулиан. «Но после сегодняшнего вечера, пожалуй, сменю жизненную стыдю». Он снова смотрит на меня со значением. «И зачем только он это делает? Джек явно бесится». А я не хочу, чтобы он думал, будто между нами с Джулианом что-то есть. Ну, у вас явно есть темы для обсуждения, которые меня не касаются. С этими словами Джек отъезжает от стола. Не буду вам мешать. Был рад знакомству, Джулиан. Пока, Кейт. Он многозначительно смотрит на меня и отъезжает. Славный малый. Джулиан явно не замечает, что что-то не так. «Действительно, люди здесь приветливые». «Да», — говорю я, наблюдая за тем, как Джек выкатывается из паба. «Думаю, я задержусь здесь», — добавляет Джулиан, глядя на меня, в то время как я гляжу на дверь, за которой только что скрылся Джек. «Я бы хотел завести новых друзей и кое-кого узнать поближе. Гораздо ближе».